Алло, это Анусова? Да. Здравствуй, а чего трубку не берешь уже не знаю сколько? А зачем я тебе? А я очень соскучился. А? А очень соскучился. Чего? Соскучился, говорю, очень. Да, соскучился? Очень-очень, да. Да? Вот. Слушай, Валентина Петровна, знаешь, что вот бандиты, оказывается, твою квартиру на аукцион выставили? Да что ты? В интернете висит объявление, что продается квартира. Да? Ну, я буду опровергать, что это уловки бандитов. Ты смотри, там уже до 10 миллионов дошла ставка. Квартира ничего не стоит, запущенная 13 метров. Что вы на нее накинулись, блять, вас ебать? А звездная квартира? Там звезда. Какая звездная? Какая нахуй звездная? Запущенная обычная 13-метровка. Нет, они хотят купить, потому что там живет великая женщина. Чего? Потому что звезда живет в этой квартире. Какая хуй звезда? Никуда я из квартиры, блядь, не денусь, пока не подохну. Хуй вам, блядь. Только надо уточнить, а вот почему ты говоришь, что квартира сифилисная? Сифилис. А? Сифилис ты говорила в квартире. Чего? Сифилис. Не поняла. Сифилис. Сифилис, да. Да, и сифилис есть. А откуда он там взялся? Это что? Сначала я заразился, а потом квартира заразилась. А как ты могла заразиться? Что, ебешься, что ли? В метро, блядь. В метро? Через руки. Через руки? А че это тебя за руки хватали, что ли? Да нет, за поручни, а на поручнях там есть. А откуда ты знаешь, что это? Микробы. Врач, что ли, диагноз поставил? А? Диагноз поставили, что ли? Непонятно, с чего говоришь. Диагноз врач поставил? Врач поставил, да, так что квартиру-то передай всем, что сифилисная, пусть не гоняются. Так ты у венеролога бываешь? А? У венеролога, что ли, была, у врача? Да, у венеролога. Да, слушай, а у тебя это, триппера-то не обнаружили? Триппера нету, сифилис. А, только смотри, у тебя нос валится, будешь совсем страшно. И сифилис бытовой, на руках, на ногах. Смотри, это первая стадия, там на третьей у тебя нос отвалится. Да, ну пока отвалится, я подохну. Да, ничего не подохнешь. Вот когда нос отвалится, можно тебя сфотографировать будет? Ну, а что делать? Ничего не сделаешь. Ну, ты дверь откроешь, тебя сфотографируют. А? Ну, когда носа не будет, можно тебя сфотографируем, зайдем? Что, я дура, что ли, фотографироваться? Ну что, носа нету, это же так интересно. Мы на сайт положим борьбы с венерическими заболеваниями. Я не хочу с вами никаких дел иметь. Пошли вы все к ебене матери. А чё ты такая злая-то, слушай? Ты же вообще разносчик венерических заболеваний. Ещё живёшь в нашем доме. Валюш. Что поделаешь? В своем доме живу. Так мы тебя выселим, мы тебя всем подъездом будем выгонять, потому что ты венерик. Вот, подавай заявление на меня, блядь. Что, вообще-то у нас соседи вон с 226 тоже жаловались, что у них сыпь какая-то на руках, на ногах. От тебя, наверное, подхватили. Наверное, от меня подхватили. Так, все, завтра санэпидемстанция к тебе приезжает, и все, давай, пакуй вещички. Пошли вы к ебене матери, борцы за мою квартиру. Отъебитесь, падлы ебучие. Мы борцы. Я вас всех сожгу, ебаный в рот. Мы за здоровье нации борцы.